Глава третья. Облачная тропа. Спеши, пронзай облака, мчись сквозь тьму. Она питается прерванными полетами. Встречай меня там, где скала приветствует море. Найтвиш. Элан. Позади осталась шумная и яркая провинция Ротарен, где все так или иначе вертелось вокруг столицы. Теперь дорога шла через Леобат, куда более спокойные, даже сонные места. Крупных городов было мало, деревни в основном прятались в холмах и рощах. Пейзаж с каждым днем все больше радовал глаз. Холмы по обочинам дороги давно сменились горами, и столетние кедры на склонах тянули ветви к самому небу. Под ногами валялись кедровые шишки. Ламинар никогда не видел таких больших. В воздухе чувствовались запах хвои и та особенная свежесть, которая бывает только в горах. Это все еще была Арденна, но совсем другая, далекая от столичной грязи. Дорога поднималась вверх, но под небольшим уклоном, и конь шел легко. С погодой тоже везло. С тех пор, как путник покинул дом Итайна, под дождь он попадал считанные разы, и то теплый, звонкий, смывающий усталость. Это настраивало на умиротворенный лад. Думалось, все пройдет удачно, просто не может в один из столь чудесных дней случиться беда. Даже тяжелые мысли о Йоране спрятались где-то в глубине сознания. Последний признак разумной жизни Ламинар видел пару дней назад, обнаружив у дороги Дену, небольшой постоялый двор Даэнов, где позволил себе поспать в настоящей кровати и запасся провизией. Воду он набирал в прозрачных и одуряюще холодных горных ручьях по пути. В Дене Ламинар расспросил посетителей про Эннери, страну Тейнаров. Ему ответили, что недавно вернулись оттуда и что вообще даэны в тех краях бывают, за счет чего этот двор и живет. Но все же желающих тащиться в такую даль находится немного. И в самом деле, после этого он ехал в полном одиночестве, пока, наконец, почти на горизонте не разглядел городскую стену. С такого расстояния он и не отличил бы ее от скалы, но стена была гораздо светлее. И хотя он, всматриваясь изо всех сил, едва различал башенки и зубцы, его самого, похоже, заметили куда раньше. Через пару долей вокруг захлопали крылья. Четверо рослых крылатых воинов с копьями в руках опустились рядом с ним. Двое впереди, двое позади. Один из них, заметно старше других, носил кольчугу. Ламинар удивился. Тейнары предпочитали легкие кожаные доспехи. В железе особо не полетаешь, но этот был крепок, даже почти и не вспотел. Он-то и заговорил первым. «Стой! Ну-ка слезай! Что тебе понадобилось в Эннери?» На языке Ордена Тейнар говорил бегло, но с сильным акцентом. Ламинар нехотя спрыгнул на землю. «Откуда идешь?» «Из Виарена». После этих слов воины подобрались, взяв копья на изготовку. «У меня важное сообщение о принце Неледе». «Мы прекрасно осведомлены о том, что случилось с принцем». «Вот как? Вы уже нашли Измиера? Он у вас, он мертв?» Воин нахмурился, огляделся, словно ища понимания в лицах товарищей, но, видимо, не нашел и ответил. «Я ничего не знаю об Измиере. Нелед был подло убит по приказу правителя людей Риолена». Ламинар опешил от такого ответа. «Но это неправда. Кто рассказал вам такое? Я видел смерть Неледа, и я должен сообщить вашему владыке. Нелед сам просил меня об этом в его последнюю ночь. Ты чем-то можешь подтвердить свои слова?» «Да, меня привел сюда Терни Тилаэр. Я пришел с миром и попутным ветром». Копье воина ткнулось ему в грудь. Ламинар знал, что тейнары людей не жалуют, и не ждал сердечного приема, но не думал, что слова, которые должны были стать пропуском, разозлят детей воздуха еще больше. «Откуда тебе известно слово?» Напряженное лицо воина побледнело. «Нелед доверил мне его как пароль, чтобы я мог раскрыть правду о его смерти». «Или ты пытками вызнал слово у него?» Это было уже слишком. Полуэльф задохнулся от такой несправедливости, и через миг на крылатого воина, вместо растерянных глаз безобидного путника, устремился холодный взгляд ночного убийцы, того ламинара, который был не просто именем из прошлой жизни. В голосе не осталось и следа нерешительности. «Я расскажу все владыке Орстиду лично. Такова была воля Неледа, и пусть ваш правитель решает, лгу я или нет. Оправдываться перед вами я не собираюсь. Конечно, в вашей власти убить меня или прогнать прочь. Но если правда однажды все же станет известна, думаю, ваш владыка будет весьма недоволен, что не узнал ее раньше. Обладая лживыми сведениями, даже мудрый правитель легко может принять неверные решения». «Что ж», — процедил воин сквозь зубы. «Мы отведем тебя к владыке. Отдай меч». Ламинар не сильно доверял этим тейнарам, но, вздумая не убить его, меч вряд ли бы им помешал, и он протянул им клинок вместе с нужными. «Свяжите ему руки», — распорядился старший. Полуэльф усмехнулся. «Четыре воина ветра боятся безоружного человека? Я был о тейнарах лучшего мнения». Воин стремительно развернулся и ткнул ему в живот тупой стороной копья. Не слабый удар, но привычный к дракам ламинар был к нему готов и легко выдержал. Вот только показывать этого не стоило. Вступать в поединок с четырьмя тейнарами посреди дороги — верная смерть. Полуэльф взвыл и согнулся, пару мгновений делая вид, что судорожно глотает воздух. Тейнар самодовольно усмехнулся. «Для мирного посланника ты чересчур распускаешь язык, человек. Дай только повод проткнуть тебя, и, поверь, я им воспользуюсь». В голосе было столько презрения, что полуэльф едва не потерял контроль. Пальцы ощутили горячий сухой воздух, он сам не заметил, как дотянулся до изнанки. Ламинар-ультунец не умел прощать. Еще мгновение, и Тейнара поглотил бы поток огня. Нынешний ламинар осознал, что делает, и сумел себя остановить просто в последний миг. Он помнил, зачем пришел сюда, и о том, что непременно должен вернуться. Убийца из Ультуны вновь отступил на второй план. Время действовать еще не настало. Вытолкнув ламинара вперед, тейнары шли позади, забрав его лошадь. Их осталось трое. Один полетел вперед с новостями. На горную гряду вела лестница, длинная, но не слишком широкая и без перил. Просто ступени, вырубленные в скале. Стена города приближалась, становясь все выше. Появились массивные ворота, украшенные металлическими накладками с изображением перьев и горных вершин. Город разительно отличался от Виарена. Дома не превышали двух этажей, но каждый этаж был больше привычного ламинару раза в три. Огромные окна и двери, балконы величиной с небольшую комнату, улицы, по которым и пять телег в ряд проедут. Дома были сложены из необработанного светлого золотистыми прожилками камня, и от этого улицы выглядели еще просторнее. Под ногами вместо плит или булыжников оказалась просто земля, утоптанная до прочности камня. По мере продвижения отряда к центру города на домах появлялись колонны, резные арки, узорчатые решетки и балконы. Оконные стекла сверкали на солнце, но в сравнении с пышным центром Виарена все смотрелось довольно скромно. Проходящие и пролетающие тейнары глазели на ламинара, словно на диковинку. Глядя на проносящихся вверху горожан, полуэльф поражался, как те ухитряются не сталкиваться. Перед воротами дворца ламинара сдали с рук на руки стражи, но перед этим обыскали его. Обнаружив остатки эльфийского кулона, старший потребовал его снять. «Но это всего лишь украшение», — возмутился полуэльф. «Выглядит оно так, будто ты его на помойке нашел», — усмехнулся страж, срывая Ариану с шеи. «Что ж ты так за него цепляешься-то? Что в нем? Отравленная игла спрятана? Вернем после. Все равно такую гадость даже и не продать. А теперь пошел». Ламинара потащили не во дворец, как он надеялся, а в соседнюю башню. Миновав длинную лестницу и не менее длинный и удивительно тесный коридор, полуэльф и стражники оказались в комнате с низким потолком, единственным окном и узкой кроватью у стены. Стража тут же удалилась, тщательно заперев за собой тяжелую дверь. Учитывая любовь крылатого народа к простору, помещение более всего походило на тюрьму. Через некоторое время за ним пришли. Пройдя той же дорогой, ламинары-стражники снова вышли ко дворцу, и теперь высокие двустворчатые двери из темно-красного дерева, окованные блестящими металлическими пластинами с изображениями сцен из жизни Тейнаров, медленно и плавно отворились. Подталкиваемый в спину стражником, ламинар с любопытством оглядывался по сторонам. Похоже, дети ветра дружили не только со своей стихией. В потолок зала упирались искусно изваянные из темно-серого с золотистыми прожилками камня колонны. Между ними в металлических узорных чашах горели красные и белые огни, а в забранные причудливыми переплетами окна были вставлены разноцветные стекла. Конечно, все это могло быть и делом рук амдаров или урисков, но охотно верилось в то, что тейнары и сами овладели разными ремеслами и искусствами. Они жили в крепостных горах уже не одно тысячелетие. Да и каждый народ стремится украсить дворец своих правителей побогаче, особенно если правитель мудр и справедлив. В дальнем конце зала, на трехступенчатом возвышении, на троне сидел Арстид, владыка тейнаров. За его спиной распахнулись огромные каменные крылья, украшавшие спинку трона. В нескольких шагах от возвышения ламинар опустился на колено и склонил голову, как принято было на приеме у короля в Виарене. «Приветствую тебя, владыка тейнаров. Меня зовут Ламинар. Я из Виарена, столицы Ордены. Сожалею, но я принес дурные вести». «Говори». Пулэльф попытался встать, но копье стражника уперлось ему в спину. Хорошо, хоть не острием. «Подниматься тебе не разрешали», — холодно бросил Арстид. «Пусть встанет». Это был уже не голос правителя, и ламинар поднял голову, чтобы увидеть, чьи это слова. Справа от трона стоял совсем молодой тейнар. Казалось, его окутывает сияние, такие светлые были у него волосы, а белые перья сложенных крыльев словно собрали все проникавшие в зал солнечные лучи. «Трудно ожидать искренности от человека, обращаясь с ним подобным образом», — продолжил этот тейнар. «Если он явился со злым умыслом, мы узнаем об этом, и он понесет наказание, но сейчас он наш гость, и его пока ни в чем не обвиняют. Дайте ему высказаться без принуждения. Он ведь утверждает, что для этого и пришел». Давящее в спину копье исчезло. Ламинар поднялся и невольно задумался, кто бы осмелился заговорить в тронном зале при короле, даже не попросив слова, да еще и так, чтобы ему это не только сошло с рук, но и его бы послушались. Вспомнился Риолен. В своем замке дерзкий принц, пожалуй, был на такое способен. Светловолосый тейнар очень походил на Неледа, если бы не цвет волос и крыльев. И это развеяло последние сомнения. «Благодарю тебя, принц Иорни. Тебе известно, кто я? Не стоит считать всех людей невежественными. Иные интересуются другими народами и далекими землями. Я слышал о владыке Орстиде и о тебе, принц. Что ж, я удивлен. Но прошу, переходи к делу. Я принес вести о принце Неледе. Год назад я невольно стал свидетелем того, как его связанным привели в Виарен и бросили в темницу как лазутчика. Я пытался ему помочь, но в итоге оказался в той же тюрьме. Позже мне удалось сбежать, и я снова попытался освободить принца, но Нелет сказал, что Измиер, верховный маг Светлого Совета Ордены, вырвал его золотые перья, и теперь он обречен. Обвинителем Неледа был тот же Измиер, хотя, сказать по правде, принца не удостоили настоящего суда. Маг зачитал обвинение и распорядился увести тейнара в тюрьму, не дав даже высказаться в свое оправдание. Уверен, что и поймали принца по его же приказу. Не знаю, как Измиеру удалось добиться такого расположения короля Вилларда, но тот безоговорочно доверял верховному магу и позволил ему проделать все это за своей спиной, даже не интересуясь подробностями. Что касается принца Риолена, то его тогда не было в городе. Это многие могут подтвердить. В противном случае он никогда не допустил бы подобного самоуправства главы Светлого Совета. Позже Риолен сам пришел к власти. Его политика доказывает стремление к миру между людьми и детьми стихий. Я заявляю, что он абсолютно невиновен, и я готов ответить за свои слова. Единственный человек, который должен понести наказание за содеянное, это верховный маг Измиер. Я закончил, владыка. Я исполнил последнюю волю принца Неледа, рассказав правду о его смерти. Смею надеяться, теперь вы примете справедливое решение о наказании виновных». «Где же теперь верховный маг?» — властно спросил Арстид. «Увы, он исчез из Виарена около года назад, и мне не удалось выяснить, куда». «И это очень удобно, не правда ли? Возложить вину на того, кого нельзя наказать». Голос Арстида сочился ядом. «Я лишь рассказал правду. То, что мне не удалось найти убийцу, не означает, что это невозможно. И кто лучше на это способен, чем Тейнары, глядящие на мир сверху?» «Наши воины сказали, ты знаешь слово. Как тебе удалось его вызнать? Какими пытками ты выведал его у Неледа? Ты был его палачом? Для чего ты явился сюда на самом деле? Лучше признайся, и я обещаю смягчить твое наказание. Нет смысла скрывать, мы все равно узнаем правду». Снова недоверие. Но ведь Нелет рассчитывал, что Арстид поймет. Ламинару оставалось только оправдываться. «Я был пленником, как и он. Он открыл мне слово, чтобы я мог рассказать правду о нем, чтобы виновный был наказан». «Разумеется. И ты дважды пытался его спасти, хотя даже не был с ним знаком. Для чего человеку помогать Тейнару? Между нашими народами давно нет дружбы». «Я сам полукровка, сын человека и Амдара. Я не понаслышке знаю о ненависти людей к другим народам. К тому же мне известен подлый нрав верховного мага. Вот почему я верил в невиновность принца Неледа и видел всю несправедливость обвинений. Вот почему я пытался помочь». «Или же ты просто посланник Риолена, пытающийся его оправдать? Если его и не было тогда в городе, что мы непременно проверим, это ничего не доказывает, он мог отдать приказы заранее. К тому же, как я понял, у тебя личные счеты и с этим верховным магом, так что оклеветать его у тебя тоже есть повод». Ламинар уже не знал, что отвечать. Холодный взгляд Арстида словно вытягивал тепло из полуэльфа. Эорни, как ни странно, молчал все время разговора. «Можно мне сказать?» — вмешался пожилой воин, стоящий позади трона. «Я был в Виарене, пытаясь разузнать о принце Неледе. Так вот, портреты этого прохвоста, — он указал на полуэльфа, — расклеены по всему городу, и за его поимку обещают немалые деньги. Какое ему может быть доверие? Я уже сказал, в чем меня обвиняют и за что я оказался в темнице», — попытался возразить Ламинар, но владыка Арстид перебил. «Я услышал достаточно. Уведите его, я позже решу, что с ним делать». Ламинара отвели обратно в ту же комнату. Молчаливый охранник поставил на стол поднос с едой и удалился. Поев, полуэльф решил осмотреться, выглянул в окно, и у него закружилась голова. Внизу были только воздух и облака, да отвесная стена башни. Вот почему на окне нет ни ставен, ни решеток, Тейнарам с их крыльями в него не пролезть, а, впрочем, и пытаться нечего сбежать. В стене были и щели, и неровности, но Ламинар четко понимал, что не рискнул бы спуститься по ней. По его ощущениям, прошла примерно доля, когда засов лязгнул, и в комнату вошел Эорни. Стражник сунулся было с ним, но тот жестом показал ему остаться снаружи. «С тобой хорошо обращаются, Ламинар». Полуэльф заметил на поясе Тейнара свой собственный клинок. «Ну, если не считать того, что я пленник, хотя не знаю за собой вины, жаловаться не на что. Ты расскажешь мне, что вы решили по поводу Измиера? Послушай, давай ты ответишь на мои вопросы, а потом, обещаю, я отвечу на твои. Зачем ты здесь?» «Я уже говорил, и не раз. Меня интересует множество деталей, так что лучше присядь». С этими словами Эорни и сам опустился на край кровати. «Знаешь, сказанное тобой в зале столь глупо и нелепо, что может оказаться и правдой. Вот только другие так не считают. Ты здесь чужой, и тебе не помешает, чтобы кто-то был на твоей стороне. Ты вошел в город без оружия, как посланник, и по нашим законам тебя не имеют права задерживать. Но я могу всем напомнить, что любой драгоценный камень, даже в такой вот неприглядной безделушке...» Эорни достал из кармана то, что осталось от Рианы. «Оружие в руках Амдара. А ведь в тебе есть кровь Амдара, ты сам это признал. Ты знаешь слово, не имеет значения откуда. Знающего слова нельзя трогать, если не доказано, что на его руках кровь Тейнаров. То есть даже если ты солгал Арстиду, тебя не могут держать здесь. Но этот закон слишком древний, и слишком давно не было повода к нему прибегать, так что о нем предпочтут забыть. И опять же, я могу напомнить о нем, и в городе найдутся представители старых уважаемых родов, которые меня поддержат. Тогда Арстиду придется уступить. Но если я приму сторону владыки, а он, как ты заметил, настроен к тебе неблагосклонно, никто не посмеет и слова поперек сказать. Так что если ты о чем-то умолчал или что-то сказал не так, сейчас ты еще можешь заслужить мое расположение. Если я уйду, будет слишком поздно. Вблизи Иорни совсем не выглядел грозным. Он был тоньше и изящнее Неледа или того же Иннера, но его взгляд, голос, движение — все выдавало в нем истинного сына правителя. И по-орденски он говорил очень чисто и правильно, в отличие от пограничника или охраны дворца. «Да что ты хочешь услышать? Я рассказал о смерти Неледа все, что знал. Ты сам сказал, что готов в это поверить. Это же вы все выворачиваете». Риолена не было в городе, когда погиб Нелед. Спроси у любого в Виарене. Я беглый преступник, и это подтверждают плакаты, которые видел ваш страж. Если это для вас не доказательство моих слов, тогда как же еще я могу их подтвердить? Эор не снял клинок с пояса, медленно вынул из ножен. Это Терра, оружие, которое делают только тейнары. Его отобрали у тебя. Что скажешь? Виарен — столица. «Ты не представляешь, что за диковинки там можно найти, если есть деньги», — попробовал отговориться Ламинар. «Не верю», — впервые повысил голос Иорни. «Даже даэны не берут терры для продажи. Это оружие знати, оно дорогое, потому что особенно ценно для тейнара, для чужака оно не стоит своих денег. Даэны не смогли бы его продать, даже предлагая за цену вдвое ниже здешней. Может, один чудак и нашелся бы, но хитрые торговцы не станут покупать такую вещь на удачу, только по заказу. А ты не похож на любителя редкостей. Да и надо знать, что такое оружие вообще существует, чтобы заказать его. Ты знаешь мое имя, потому что интересовался нашим народом? Последние книги о тейнарах люди писали до рождения моего прадеда или еще раньше. Я знаю, что в Ордене думают о нас. Из тех людей, кто хотя бы не считает нас сказкой, «больше половины не укажут даже, в какой стране Тиллери Морна. Ты же слишком хорошо осведомлен, как ни погляди. У тебя была возможность, человек. Я не так много просил за твою свободу и безопасность. Но если ты умеешь только врать...» Он стремительно поднялся и направился к двери. «Стой! О тебе мне рассказал Нелед, но... Я знала еще одного тейнара. Его звали Иннер. Это Терра, его подарок». «Все остальное, что я говорил, правда». Иорни обернулся, взглянув на Ламинара с нескрываемым любопытством. «Становится все интересней. Ты хоть знаешь, кто такой Иннер? Только то, что он тейнар. Конечно, ты не можешь этого знать, иначе ни за что бы не признался, что знаком с ним. Но он подарил тебе Терру, а значит, вы были друзьями, и это говорит не в твою пользу. Зато теперь я тебе верю, врать о таком смысла нет». «О чем ты?» «Иннер-убийца, Иннер-изгнанник. Так его называют, хотя и то, и другое не совсем верно. Он сломал крыло сыну главы одного старинного рода. Да не просто сломал, издробил так, что у того не было больше надежды когда-нибудь снова полететь. От отчаяния тот покончил с собой, а сам Иннер сбежал. Все считали, что это верная смерть. Люди его убьют, даэны выдадут нам, а амдары чужака к себе не пустят. Куда же ему податься? Поэтому пошли слухи, что в качестве наказания его изгнали из Эннери. На деле же мы его искали все это время, хотя уже начали думать, что он погиб. Но теперь он здесь и может подтвердить или опровергнуть твои слова. Так что если ты снова врешь, нет смысла тратить мое время. Я обо всем узнаю». «Так Эннер жив?» Ламинар не смог скрыть облегчение. «Сколько радости!» — усмехнулся Иорни. «Это еще раз подтверждает, что ты, наконец, не врал. Вы точно друзья». «Увы, он проживет недолго. Скоро по случаю праздника казнят самых отъявленных негодяев. Его имя первое в списке. Иннера сбросит со скалы со связанными крыльями. Трудно представить более страшную смерть для тейнара, но он это заслужил. «Видишь ли, скоро Тилаэр, наш отец, вновь возьмет верх над Киргоном. И чтобы тот уступил с миром, мы приносим жертву земле, молясь, чтобы больше никто не разбился, чтобы это был единственный день в году, когда воздух может подвести Тейнаара, отдав его тело земле. Мне жаль сообщать тебе это, если ты и впрямь не знал, кто он на самом деле. Но ты видишь, я на правду отвечаю правдой. Уверен, что больше тебе добавить нечего. Если я обнаружу, что ты скрыл еще хоть малость, я не буду столь дружелюбен. Теперь я точно рассказал все. А как так вышло, что ты добирался сюда так долго? Ведь, по твоим словам, Нелет погиб год назад. Это долгая история, и она не имеет отношения к делу. Слушая меня, ты только потратишь время зря. Я сам решаю, как распоряжаться своим временем, и также сам выбираю, что считать важным. Если хочешь моей поддержки, тебе лучше отвечать. А я могу быть уверен, что ты сдержишь слово? Но я же не перешел сразу к пыткам. Ламинар вздохнул. Ему совсем не хотелось раскрывать Тейнару эту страницу своей жизни. Преступнику доверия не будет, но Эор не видел его насквозь, и что-то недоговаривать также означало бросать на себя еще большее подозрение. Я сказал правду о том, как оказался в тюрьме. В первый раз. Но вот сбежать мне помогли. В Виорене есть некое преступное братство. Убийцы, вымогатели, лихие люди. Они освободили меня. В благодарность мне пришлось присоединиться к ним, выполнять для них работу. Я не хотел бы вдаваться в подробности. «Вот видишь», — искренне улыбнулся Тейнар, «говорить все в открытую не так и трудно. Сделал бы ты это сразу, обошлись бы и без угроз. Впрочем, я тебя не виню. У тебя также не было причин доверять мне». «Что ж, я еще раз все проверю, и если не найду опровержения твоим словам, тебя отпустят через несколько дней. Об этом я позабочусь, как и обещал».